Примечание к главе 3. Правоверное. Официальная история Чхонджина преимущественно вымышленная, что и объясняется желанием правительства преуменьшить роль японцев в развитии города. Я благодарна Андрею Ланькову за то, что он познакомил меня со своим неопубликованным эссе «Колониальный север». Ценными сведениями по истории и топографии Чхонджина также поделился со мной Ким Ту Сон, бывший торговый чиновник, бежавший в Южную Корею в 1998 году. Точная численность населения неизвестна. Считается, что из-за голода, участившихся случаев бегства из страны и низкого уровня рождаемости она снизилась по сравнению с данными последней переписи 1993 года. В настоящее время Фондом ООН в области народонаселения и Центральным бюро статистики проводится новая перепись. Информация о восхождении Ким Ир Сена взята из книги «Со. Ким Ир Сен. Лидер Северной Кореи». Культ личности Ким Ир Сена красочно описан историком Чарльзом Армстронгом. Он пишет: «Культ Кима объединил конфуцианскую патриархальность со сталинизмом, элементами типичного для Японии преклонения перед императором и некоторыми чертами христианства. Семейственность и в особенности добродетель сыновней преданности Хё была, вероятно, самым исконно корейским элементом этого культа». Согласно оценке ущерба, подготовленной американскими ВВС на момент прекращения военных действий, 65% зданий в Чхонджине было уничтожено при бомбардировках во время Корейской войны. Генерал Уильям Дин, который в тот момент находился в плену, описывал города, которые ему довелось увидеть, как пустыри, засыпанные камнями или снегом. Ким Чен Ир считал себя экспертом не только в области кино, театра, оперы и литературы, но и журналистики. В 1973 году в Пхеньяне была издана книга «Великий учитель журналистики Ким Чен Ир». О механизмах тотальной слежки за гражданами Северной Кореи пишет Андрей Ланьков в эссе «Старший брат смотрит на тебя».